ни одна кандидатура не приходила на ум. Вот разве что лидер малочисленной оппозиционной партии. Он постепенно добивается все большего влияния. Этот человек, проведший годы войны в тюрьме, в послевоенное время сумел укрепить партию, преодолев тяжелейшую внутрипартийную борьбу, выстояв под ударами и правого, и левого крыла. Но что он такое на самом деле? В нем есть нечто непонятное. «Да, так сразу никого не назовешь», — подумал премьер, опустошая рюмку. «Возможно, когда положение еще более усложнится, усилится волнение, кто-нибудь выплывет на арену. Но во всех случаях пока исполнять роль вершителя судеб придется ему. А это значит цепь мучительных, жестоких решений». Премьер продолжал размышлять. Как странно, он совсем не испытывает героического подъема. Да, у него и нет желания стать героем. Просто ему ничего больше не остается, как играть эту роль. Сейчас вопрос даже не в том, сумеет ли он исполнить ее. Пока что Рок заставляет именно его, нынешнего премьера, нести это бремя. Как и все политические деятели Японии, он был убежден, что дела не творят, а творятся. Хотя об этом никто не говорит вслух. И воля, и усилия занимают незначительное место в гигантской игре судьбы, особенно в тех случаях, когда надвигаются события, которых предотвратить нельзя. Премьер был уверен, что смелость — величина непостоянная, необходима лишь для того, чтобы не ошибиться. Надо выкроить время и поехать дня на два куда-нибудь в тихое место, посидеть в позе дзен, — подумал премьер, разглядывая пустую рюмку. Да и со стариком надо встретиться. Раздел второй. Второе большое землетрясение Канта, в народе его стали называть большим токийским землетрясением, некоторое время находилось в центре внимания мировой общественности. Стихийное бедствие, разрушившее почти мгновенно большую половину предельно модернизованной столицы с самой высокой численностью и плотностью населения в мире, уже само по себе явилось сенсацией. Некая западная газета поместила статью под трагически броским заголовком: «Токио превращен во вторую Хиросиму». Специалисты обсуждали вопрос, какую опасность представляет собой суперсовременный, чудовищно разбухший город, хотя случившееся бедствие считалось сугубо японским. Мир содрогнулся, узнав об огромном числе жертв. Со всех концов света в адрес японского правительства посыпались телеграммы с выражением сочувствия. Американские газеты и телеграфные агентства, пристрастные ко всякого рода помощи, начали кампанию за оказание помощи Японии в любом виде. Японцам, проживающим за границей, каждодневно приходилось выслушивать слова соболезнования, среди которых порой проскальзывало и откровенное злорадство. Шли дни, и сочувствие сменилось любопытством. Что станет с Японией теперь? Какое влияние может оказать это великое бедствие на будущее страны? Вот что интересовало теперь мировую общественность. Япония не сходила с уст. Не сходила с уст — это единственная на Дальнем Востоке страна, которая преуспела в модернизации своего хозяйства, победила в двух войнах, а будучи раздавленной в мировой войне, так быстро восстановила свою экономику, что заняла третье место в мире по национальному валовому производству. Всеобщее внимание привлекало это неумеренно работающее, неумеренно производящее, оказывающее влияние на мировую экономику, в общем, какая-то уж слишком назойливая страна. Находились и такие, кто не без удовольствия принял сообщение о постигшем ее бедствии. Одна английская газета так прямо и написала: «Сами виноваты, что довели до этого». И еще. Япония, продолжая развитие своей экономики в стиле камикадзе и в традициях харакири, другими словами, игнорируя человека и совершенно не уважая человеческую жизнь, создала гигантский, безумный, противный человеческой природе, подобный военному кораблю, город, и, надеясь на бонзай, пошла в атаку на мировой рынок. Однако авантюра кончилась крахом и привела к многочисленным жертвам. То же самое некогда случилось с огромным дредноутом «Ямато», который, игнорируя военную тактику, действовал без воздушного прикрытия истребителей. Национальный характер и после совершения ошибок не меняется. Япония и в 20 веке без конца повторяет свои типовые ошибки от осады русских крепостей во время русско-японской войны и до сегодняшнего дня. По-видимому, потребуется еще немало лет и много ошибок, прежде чем Япония сделает вывод из этого весьма болезненного урока.